Глава 10. Радостное оживление на стенах сошло на нет очень быстро. По мере того, как приближался дозорный отряд, а драхты все больше и больше отступали от стены, стремясь вернуться на берег, даже тем, кто был далек от стратегии и тактики, становилось ясно, что Хэнк ведет своих людей в ловушку. Не знаю, был ли у графа предусмотрен сигнал, способный заставить его развернуть отряд, но даже если и был, то сейчас это стало неважно. Драхты услышали шум, они заметили появление новых действующих лиц, и даже если Хэнк развернет коней и бросит нас на произвол судьбы, его это, скорее всего, не спасет. «Дайте сигнал тревоги!» Внезапно севшим голосом велел граф Эльсар. «Пусть они хотя бы будут готовы!» В оглушительной тишине на одной из надвратных башен трижды провыл сигнальный рожок. Через мгновение пришел ответ от дозорного отряда. Они услышали и, судя по всему, пришпорили коней, еще не зная, что именно ждет их у сожженного моста. «Приготовиться к бою!» Также устало приказал граф. «Лучники, арбалетчики, проверьте запасы». «Стрел осталось на каждого по колчану», спустя пару мгновений доложил ему кто-то из снабженцев. «А болтов?» «Их почти нет, милорд», тихо отозвался незнакомый воин в помятом шлеме, после чего тишина на стенах стала почти оглушающей. Каждый, кто сейчас с отчаянием всматривался вдаль, отчетливо понимал, что всем нам придется смотреть на гибель товарищей, сжимать кулаки, кусать губы от злости и при этом с ужасом понимать, что ничего исправить мы уже не в силах. Был бы целым мост, можно было бы выехать дозорным навстречу, ударить тварям в тыл, выиграть хоть какое-то время – в крайнем случае погибнуть там, рядом со своими, до последнего пытаясь отстоять обреченную крепость. Но кони не пройдут по обгоревшим опорам. Идти туда пешком, с трудом балансируя на торчащих из реки камнях, да еще при оружии и в полном доспехе самоубийства. Реку вплавь не переплыть, а нормальный брод располагался слишком далеко отсюда. Разве что рискнуть покинуть замок через восточные ворота и попытаться до него добраться, пришпорить коней в надежде, что еще можно хоть что-то сделать. А кто тогда крепость будет защищать? У нас народу осталось на четверть меньше, чем было изначально. Из тех, кто уцелел, часть лежит без сознания. Над ними уже вовсю трудятся целители. Остальные ранены и устали. Недолгий бой всем нам дался нелегко. Тогда как дозорный отряд все ближе. Времени на принятие решений остается все меньше». Я перехватил сразу несколько взглядов, обращенных на графа. Эльсар был бледен, успел где-то потерять свой шлем. Его доспех был окрашен кровью и жестоко покорежен. Сжавшиеся на рукояти меча пальцы побелели от напряжения. В глазах застыло непередаваемое выражение. Лицо, казалось, омертвело. Однако приказ открыть ворота так и не прозвучал. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Вот какой девиз следовало бы выбить над воротами крепости Оид. Эльсар не будет рисковать уцелевшими, пока остается хотя бы призрачный шанс удержать замок. Я бы на его месте точно не стал. При таком раскладе стоять на стенах – самое разумное, что нам оставалось. Однако ждать вот так... Молча и бессильно смотреть, как умирают всего в паре сотен шагов твои боевые товарищи? Честное слово, я не завидую графу, которому пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Да и остальным не завидую тоже, потому что все мы были обречены смириться с происходящим. Даже я. Однако, как только я решил, что рыпаться нет резона, как во дворе снова встрепенулся Ворчун. И в сгустившейся тишине его голос прозвучал настолько неожиданно, что не только я. Вся крепость дрогнула, когда над рекой волной прокатился бархатистый волчий рык. Причем на этот раз я не ощутил в нем ни злости, ни ярости, ни бешеного желания убивать. Нет, в этом зове... А через пару мгновений стало понятно, что Ворчун отправил именно зов. Осталось только нетерпение, невысказанная радость. И в нем я с удивлением ощутил невесть откуда взявшуюся надежду. «Брат!» Я осекся, когда Ворчун, на миг прервавшись, снова взвыл, и к нему с готовностью присоединились два раненых, но ничуть не испугавшихся драхтов пса. А затем в моей душе шевельнулось что-то знакомое. До разума донеслась бесконечно далекая, но вполне отчетливая мысль, после чего я на секунду замер, неверяще обшаривая мысленным зовом оба берега Истрицы. А получив оттуда еще один, на этот раз не только мысленный, но и реальный ответ, спохватился, лихорадочно заметался взглядом по сторонам и, плюнув на все, принялся торопливо раздеваться. «Аш, ты чего?» — совершенно искренне опешил Надир, когда я остервенело содрал с себя перепачканную в слизи кольчугу и принялся стягивать сапоги. «Умом тронулся!» «Зови их, Ворчун!» прошептал я, торопливо избавляясь от всего лишнего. «Дай ориентир. Может быть, у нас еще есть шанс их спасти». «Кого?» Я нетерпеливо отмахнулся от Ашияра и, избавившись от обуви, коротко огляделся. «Малек, кинь мне веревку». «Какую?» Испуганно икнул откуда-то сбоку паренек. «Самую длинную, что есть». «Лови». Я благодарно кивнул, цапнув на излете брошенный пацаном тугой моток. Затем подхватил снятые ранее ножны, снова закинул их за спину, бросил быстрый взгляд на босые стопы, подумал, шевельнул голыми пальцами, после чего закатал штаны до колен и, размотав веревку, сделал с одного конца большую петлю. «Держи!» — велел опешившему Надиру, кинув петлю ему в руки. «Выпустишь — убью!» «Аж!» И тут, наконец, с западного берега, с той стороны, откуда уже на всех парах к крепости спешил дозорный отряд, раздался вполне различимый топот копыт, а следом за ним прозвучал и разноголосый, слаженный, на удивление мощный волчий вой. Стая услышала своего северного брата, они уже рядом. Ухмыльнулся я в лицо ошарашенному Ашияру. «Так что молись своим богам, Надир, авось мы еще поживем!» С этими словами я скинул второй конец веревки вниз, вскочил на ближайший зубец и, развернувшись к берегу спиной, под испуганный вздох спрыгнул вниз. Прямо на спины нервно переминающимся, вынужденно болтающимся под стеной драхтом, которые еще не знали, что реальная угроза намного ближе, чем им казалось всего пару секунд назад. Альпинизм не самое мое любимое увлечение, но у мастера Зена было чему поучиться, в том числе и таким вот безумным фокусом. Благодаря загодя надетым кожаным перчаткам, руки я себе, соскользнув вниз, все-таки не ободрал, а вот приземление получилось довольно жестким. Был бы я в обувке, точно бы не удержался, соскользнув с гладкой, облитой соплями, слюнями и кровью хитиновой пластины. А так ничего, только коленки заныли от удара. Да и в ноги хлынул поток невкусной энергии, которую я беззастенчиво высосал из пошатнувшейся твари до того, как она сообразила, зачем я снял сапоги. Не мешкая ни мгновенья, я перепрыгнул с медленно оседающего драхта на спину соседнему, по пути нагло опустошив и его. Почувствовал на себе сразу несколько раздраженных взглядов. Увидел заволновавшееся море покрытых хитином спин, обращенных в мою сторону голов и распахивающихся в ожидании добычи пастей, но лишь ухмыльнулся. Вытянул энергию из третьей подряд твари, выхватил из ножен мечи и, вогнав себя в боевой транс, а точнее в самую глубокую его часть, которой пользовался крайне редко, с места взял запредельную даже для моего организма скорость. после чего, уподобившись гигантскому кузнечику, помчался к мосту, перепрыгивая с одного драхта на другого. Обычно мастер-тень в таком режиме мог работать очень недолго, секунды, максимум полминуты, после чего организм истощался, и мастер из прекрасного воина превращался в кусок изможденного мяса, который можно было брать голыми руками. Будучи дару и имея приличные резервы, я в таком режиме мог существовать чуть больше минуты. С внешней подпиткой побольше, но тоже не бесконечно, потому что даже зеленая ниточка требовала предварительного усвоения магии, а делать это со скоростью молнии не мог даже мой могучий организм. Однако, высасывая чужие жизненные силы, я переставал зависеть от магии и снимал с себя всякие ограничения. Такую энергию дару мог использовать сразу, мгновенно, так что я всего лишь превратил драхтов в резервные источники питания, вытягивая силу из одного, тут же использовал ее для прыжка, затем приземлялся, опустошал другую тварь и мог так прыгать хоть до бесконечности, пока рядом оставались те, кого я мог без зазрения совести выдаивать досуха. Уже не думая, как это смотрится со стороны, я промчался среди целого моря тварей к мосту, постаравшись по пути дотянуться до как можно большего количества кошмариков. Кого-то попросту выпил, кого-то зацепил мечом, кого-то напоследок пнул, оставив после себя целую просеку из мертвых тел. После чего такими же громадными прыжками понесся прямо по опорам, выскочил на противоположный берег и сходу врубился в собравшуюся там, уже начавшую волноваться, стаю. Всего за пару мгновений до того, как на берег вылетел мчащийся во весь опор конный отряд, и также, не сбавляя галопа, с ревом, с огнем и неистовым грохотом врубился в первые ряды тварей. О том, сколько народу привел с собой из дозора Хэнк и сколько из них пало в первые мгновения схватки, я не знал и знать не хотел, как и то, сколько магии потратили его люди, чтобы организовать охватившее твари огненное кольцо. Надеялся только, что их будет достаточно, чтобы отвлечь на себя хотя бы часть драхтов и суметь удержаться до того времени, пока к месту схватки не подоспеют мои младшие братья. Я уже чувствовал их. Слышал в голове их полные нетерпения голоса. Облюбовавших эту территорию монстров они тоже не любили. Более того, когда-то земли по обеим сторонам Истрицы принадлежали Аши безраздельно. И теперь волки горели желанием вернуть свои охотничьи угодья, которые были вынуждены покинуть, когда драхтов в окрестностях стало бродить чересчур много даже для них. Не знаю уж, как и когда именно Ворчун сумел до них дотянуться, но я был рад, что ему это все-таки удалось, и испытал прилив благодарности, когда почувствовал окатившую мой разум волну тепла и поддержки, а вскоре заметил мечущихся среди тварей, стремительно разрезающих их, словно акулы, косяк селедки волков». На долгое-предолгое время кровавый круговорот накрыл меня с головой, и я отключил сознание, оставив лишь одну цель – выжить любой ценой. На несколько минут, а может часов, позволил себе превратиться в бездумную машину для убийства, в вечно голодного монстра, который хватал и опустошал все, что попадалось на его пути. В тот момент я был не в состоянии отличать друзей от врагов. Меня не интересовали последствия. Полученные в пылу боя раны, брызжущие во все стороны ошметки плоти, громкое ржание лошадей, человеческие крики, которые перекрывал бешеный рев пришедших нам на помощь волков, и такой же оглушительный вой разрываемых на части драхтов. Я просто наслаждался царящим вокруг безумием. С упоением вдыхал витающий в воздухе запах смерти, пил его, словно дорвавшийся до вина алкоголик в завязке, и безостановочно убивал все, до чего только мог дотянуться. Наверное, если бы не постоянно звучащий в голове голос Ворчуна, я бы позволил себе раствориться в этом хаосе окончательно и вряд ли уже смог бы остановиться. Но брат был начеку, он знал, чувствовал, что меня нельзя оставлять одного и тем более надолго. Боевой транс нес с собой не только скорость и неспособность чувствовать боль. Он отрезал все чувства, кроме нескончаемого желания убивать. Он размывал границы дозволенного. Останавливал время, мысли. Неумолимой волной вымывал все то человеческое, что во мне еще оставалось. Поэтому-то мастер Зен и предостерегал от его использования без веских причин. Поэтому же предупреждал, что глубокий транс может однажды привести к беде. Я знал об этом, но в какой-то момент это стало неважным. И только зов Ворчуна сумел об этом напомнить, заставив остановиться в тот самый миг, когда вместо хитинового панциря под мой клинок подвернулся изорванный когтями, покрытый кровью и ставший бесполезным доспех. С трудом узнав оказавшееся перед самым моим носом абсолютно белое лицо, я в последний момент развернул клинок и вонзил его в глотку навалившейся на Хэнга твари. Еще через миг рядом мелькнуло чье-то мохнатое тело, затем еще одно и еще, после чего меня осторожно оттеснили от распластавшегося на земле человека. Окружили. Настороженно рыкнули что-то в самое ухо, после чего даже попытались укусить, но я уже очнулся. Опомнился, после чего опустил изгвазданные в слизи клинки и, тяжело дыша, огляделся. Весь западный берег оказался усеян телами драхтов, как картофельное поле колорадскими жуками, для которых в кои-то веки нашли удачный инсектицид. Под черными хитиновыми панцирями не было видно земли. Зрелище разрубленных, разорванных, загрызенных, жестоко изуродованных, затоптанных, усыпанных обломками копий тварей было жутким. Мои ноги по щиколотку утопали в зеленой крови. Но что самое удивительное, я был жив. Даже не особенно ранен, да и резервы опустошились лишь наполовину, несмотря на то, что я тратил их совершенно бездумно, а затем также бездумно наполнял. Посреди скопища мертвецов бродило 2,5 десятка громадных серых волков, выискивая среди трупов уцелевших тварей. Там же, в окружении завалов из уродливых тел, неверяще оглядывалось несколько всадников, которым чудом удалось сохранить лошадей. Скакуны, как и их хозяева, были сильно изранены. По тугим бокам струилась алая кровь вперемешку с зеленой слизью. Кони дрожали, нервно всхрапывали, роняли с губ желтую пену и, кажется, находились всего в шаге от того, чтобы не сойти с ума окончательно и сходу не понести. Безумие схватки все еще витало над местом бойни, так что, пожалуй, я мог их понять. Но больше всего радовало, что из-под завалов один за другим поднимались невесть каким образом уцелевшие псы, а вместе с ними и наши воины. Те, кому чудом удалось уцелеть под тяжестью насевших со всех сторон драхтов. Те, кто постарался подороже продать свою жизнь. Кто уже выискивал среди трупов раненых и убитых товарищей и кому сегодня благоволила сама богиня Рам. Их тоже оказалось чуть больше 2 десятка. Почти половина отряда, что, учитывая количество перебитых тварей, казалось абсолютно диким. 20 с небольшим человек против нескольких сотен тварей. Спасибо тебе, Рам, за щедрость. Ты и впрямь великая богиня, если позволила нам разменять человеческие жизни всего лишь в соотношении 1:20. В последний раз, глубоко вздохнув, я опустил плечи и помотал гудящей головой, прогоняя отголоски кровавого безумия. Вот же черт, все-таки занесло. Даже с учетом того, что я в первый раз рискнул зайти так далеко, шарахнуло мне по мозгам не по-детски. «Брат!» Ноющей болью отозвался в голове чей-то незнакомый голос. Я поднял взгляд и, наткнувшись на хищно горящие желтые глаза, улыбнулся. «Все в порядке. Вы вовремя подоспели. Громадный серый вожак раздвинул губы в такой же хищной улыбке. Славная была охота. Мы услышали зов. Спасибо. Я подошел и, выронив мечи, со вздохом уткнулся лбом в переносицу гигантскому зверю. Если бы не вы, нам бы точно не выстоять. Волк приглушенно заурчал, позволив мне зарыться пальцами в жесткую шерсть. Он чувствовал оставшегося в крепости ворчуна, слегка недоумевал, почему наш общий брат не участвовал в схватке. Заметно огорчился, когда узнал, что Аши с трудом стоял на ногах, но испытал законную гордость, когда я сообщил, что этот храбрец в одиночку удавил 3 взрослых драхтов-охотников и умудрился при этом остаться в живых. «Эй, дикарь!» Неожиданно окликнули меня со спины. Вожак с недовольным рыком отстранился, а я обернулся и с удивлением обнаружил, что неподалеку стоит никто иной, как Атис с 2 приятелями. Когда только успели. Бой ведь только закончился. Или я что-то упустил? «Быстро бегаешь!» — ухмыльнулся Атис, отсалютовав мне перепачканным в слизи мечом. «Еле догнали!» Я удивленно приподнял брови. «Так они что, за мной, что ли, сиганули? И тоже успели поучаствовать?» Вожак, уловив мою мысль, одобрительно рыкнул. «Вот же вы ненормальные!» Крякнул я, кинув быстрый взгляд в сторону крепости и убедившись, что в любом другом случае эта бешеная троица просто не успела бы сюда добраться. Ворота оказались по-прежнему закрытыми, а крыльев за спинами этих полоумных я как ни старался не увидел. «Чего вам наверху-то не сиделось?» Мит и Орхис одновременно хмыкнули из-под шлемов. «Тут было веселее!» «Угу, и живенько как-то. Не чета тому кладбищу, которое ты устроил под стеной». «Да вы точно больные!» Ухмыльнулся я, попутно прикидывая, обо что бы вытереть оружие. «Кто бы говорил!» Вдруг буркнул, вывернувшись из-за ближайшего завала Хэнк, и кинул неприязненный взгляд в мою сторону. «Некоторых вообще на привязи держать надо. В наморднике!» Я фыркнул. «Надеюсь, ты это о себе?» «Отец!» С невыразимым облегчением выдохнул Атис. «Рам тебя задери, я уж думал, больше не свидимся». Я с интересом покосился на Хэнга, отметив про себя, как снова смягчилось его лицо. А когда крепыш подошел и крепко обнял сына, понял, это все не наиграно. Он и впрямь любил парня как родного. Подзатыльник ему, конечно, все равно отвесил за то, что сунулся с приятелями в самое пекло и отчитал тут же, стоя над растерзанным трупом драхта, но тоже любя по-отечески и больше для проформы, чем всерьез сердясь за совершенную дурость. «Ладно, хватит с вас на сегодня». Также неожиданно завершил свою короткую, но эмоциональную речь командир и, покрутив головой, коротко свистнул. «Жат! Рес! Доложите потери!» Один из крутящихся неподалеку всадников тут же отрапортовал. «Коней осталось 4. Воинский состав — 27. 6 тяжело ранены, 3 при смерти. Из магов уцелели только Лих, Хорлин и Ройшер. Лих без сознания, ему по башке здорово прилетело. Остальные в рабочем состоянии. Ранеными Хорлин уже занимается». «Неплохо», — пожевал губами командир, окинув взглядом море трупов вокруг. «Клянусь своей шевелюрой, это действительно неплохо». «Я-то думал, вас порвут первыми, а уж потом за нас возьмутся», — покачал головой Атис. «Нет, мы ушли Рисана на 4 выше по течению, там было тихо. Ни одного драхта в округе, ни одного следа. Словно все вдруг разом перемерли, а потом услышали сигнал с дозорной башни». Я отвернулся. Хреново, должно быть, он себя почувствовал, когда понял, что в крепости беда, а почти вся ударная дружина покинула Ойд. И ведь твари никого из них не тронули, дозволив отойти на приличное расстояние, терпеливо выжидали время, хотя могли раздавить одним ударом. Почему? И чем они руководствовались, когда не напали на нас сразу? Разве что ждали опоздавших? И только когда в одном месте собрались все, кто мог, пошли на штурм. Ха. Но не значит ли это, что в округе больше не осталось ни одного свободного драхта, и мы могли бы без опаски пробежаться до ближайшего логова, чтобы добить оставшуюся без прикрытия медузу? Ах, да, коней ведь теперь из крепости не вывести, да и ворчун у меня еще болеет. «Ух ты ж!» Вдруг раздался у меня из-за спины сдавленный стон, а затем загремело упавшее на хитин железо. «Рамова глотка, как же больно!» «Отец!» Я стремительно обернулся, краем глаза подметив, как дернулись окружившие меня волки. Увидел, как один за другим оседают на землю схватившиеся за головы воины. С недоумением оглядел искривившееся лицо Хэнга, на котором застыла болезненная гримаса. А затем услышал тихий визг, оторопело воззрился на пошатнувшихся волков и, с опозданием перейдя на второе зрение, в полнейшем бешенстве воззрился на протянувшиеся из леса едва заметные и подозрительно знакомые нити, которые невесть когда успели присосаться к аурам оставшихся в живых бойцов и с неимоверной скоростью выкачивали из них силы. «Ох ты ж, сука, предусмотрительная!» выдохнул я, заметив, как и в мою сторону рванулось сразу несколько таких нитей. «Решила, раз не убили драхты, значит, можно действовать напрямую!» Я протянул руку и, дотянувшись до полупрозрачных щупалец, рывком намотал их на кулак, после чего порыскал взглядом по собственной груди, обнаружил в своей ненастоящей ауре несколько алых ниточек, после чего развернул их, выпуская скопившуюся там энергию прямо в чужие щупальца. А когда услышал издалека пронзительный на грани ультразвука визг, процедил: «Что, не нравится, тварь?» Где-то в лесу, всего в нескольких рисанах от крепости, заколыхались и затрещали деревья. «Брат, помоги мне!» Процедил я, протянув вторую руку и оборвав присосавшуюся к вожаку нить. «Давай убьем эту суку, пока не опомнилась!» Волк с облегчением выдохнул и поднялся с земли, после чего послушно припал на передние лапы, позволив мне забраться на спину, и коротко рыкнул. «Охота не закончена, брат!» «Ты прав!» — зло прищурился я, свободной рукой вцепляясь в густую шерсть. «Но мы сейчас это исправим!»